Смеясь, они подбежали к нему. И вот уже фотограф усаживает их. Гончак сел, а Давыдычев стал за его спиной, положив локоть на декоративную колонку. «Давай, фотограф, снимай!» Микульский спрятался под покрывало. «Внимание!» Замерли, стараясь согнать с лица улыбку. Но трудно это, очень трудно. Они еще очень молодые, только их преждевременно состарила война.